Церковь и Великая Скорбь. Сегодня мы начинаем новый предмет для нашего изучения. Это очень важный предмет для нас, он относится к каждому возрожденному верующему в этом веке. Да откроет Господь нам свое слово, когда мы будем изучать его, и да даст нам его слово мир и радость. Изучаемый предмет является ответом на вопрос, будет ли церковь на земле во время Великой Скорби? Ответ на этот вопрос интересует каждого верующего, особенно потому, что умножается указание, что быстро приближается конец этого настоящего века. Это вопрос, который можно ответить. Библия открывает Божию программу для церкви довольно ясно, чтобы его народ мог знать, что ожидает его в будущем. Чтобы удовлетворительно ответить на этот вопрос, мы должны понять, что такое церковь. Недостаток такого понимания часто рождает такой вопрос. Когда мы поймем истинное естество церкви, тогда мы сможем скорее предоставить правильный ответ. И нам также нужно знать, чем будет Великая Скорбь. Неясное понимание о Великой Скорби, которое существует, несмотря на сотни пророчеств, рассматриваемые предмет вразумительно, создают неопределенности относительно будущего церкви. Мы желаем посмотреть прежде всего на выдающиеся истины о церкви и о Великой Скорби. Церковь Божия состоит из всех возрожденных людей через веру в Иисуса Христа в этом веке. Исследуя естество церкви, мы находим очень подходящее слово, которое помогает определить ее. Это слово «уникальное». Слово «уникальное» означает «единственное в своем роде, не имеющее равной или подобной». Своеобразное. Господь имеет другие группы спасенных людей, например, святых Ветхого Завета. 144 тысячи. Святых Великой Скорби. Церковь, однако, является уникальным, единственным в своем роде телом искупленных, о котором Бог произнес истины, неприменимые никакой другой группе спасенных. Веруя другие оправданы и освящены. Другие получают пребывание Духа, иные имеют жизнь вечную. Церковь Божия получила всю эту благодать и обладает еще гораздо большим. Мы обратимся к слову «уникальное», единственное в своем роде, чтобы обнаружить дополнительную благодать, которую Бог излил на церковь. Первое. Церковь уникальная, единственная в своем роде, в своем начале. Так как Он избрал нас, в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Ефесянам 1 глава 4 стих. Перед тем, как Бог создал мир, Он уже планировал, чтобы церковь была во Христе. Церковь является очень важной для Него, для Его славных целей. Второе. Церковь уникальная, единственная в своем роде, в том месте, которое она занимает в плане Божьем. Дабы ныне соделалась известную через церковь начальникам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Ефесянам 3 глава 11 стих. Церковь занимает свое собственное место, обое в творческом и искупительном труде Бога. Это является Его целью веков. Третье. Церковь уникальная, единственная в своем роде, в ее сотворении. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать одно в себе самом, одного нового человека, устрояя мир. Ефесянам 2 глава 15 стих. Церковь является удивительным Божьим творением, потому что она составлена во Христе. Творец берет свое творение к себе, чтобы стать с ним совершенным организмом, одним человеком новым. Четвертое. Церковь уникальная, единственная в своем роде, в ее составе. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава 28 стих. Нет другого времени, кроме этого века церкви, когда Бог поступает одинаково с иудеями и язычниками и делает их через веру одним во Христе. Пятое. Церковь существует в уникальном, единственном своем роде объединении со Христом. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела. Ефесянам 2 глава 10 стих. Потому что Церковь во Христе, она участвует в Его жизни, Его обладании, Его полномочии, Его действиях. Эта фраза «во Христе» и родственные выражения, провозглашавшие объединение Церкви со Христом, встречаются в Священном Писании около 150 раз. Шестое. Церковь имеет уникальное, единственное в своем роде отношение ко Христу. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего глаголи Церкви, которая есть тело Его полнота, наполняющего все во всем». Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих. Церковь является телом Христовым, через которое Он действует, чтобы совершить свой труд. Эту чрезвычайную почесть для верующих в этом веке Бог вначале открыл апостолу Павлу и другим апостолам. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом Его и пророком Духом Святым». Ефесянам 3 глава с 3 по 5 стих. Седьмое. Церковь является уникальным, единственным в своем роде организмом. Каждый ее член наделен различными дарами Духом Святым, соответственно его предназначенной функции. Все же сие превозносим один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, с 12, с 11 по 12 стих. Человеческое тело с согласованием всех его частей под управлением мозга слабо отражает Христа, главу, и Церковь, его тело. Восьмое. Церковь имеет уникальную, единственную в своем роде полноту. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Ефесянам 3 глава 19 стих. Поместив нас во Христе, Бог свободно окружает нас своей величайшей благодатью, богачайшим даром самого себя искупленным. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем. Колоссянам 2 глава с 9 по 10 стих. 9. Церковь наслаждается уникальным, единственным в своем роде положением. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Ефесянам 2 глава 6 стих. Каждому члену церкви, потому что он во Христе, справедливо принадлежит это положение со Христом, одесную Бога на небесах. Совершение Его плана в нас является настолько определенным, что Бог смотрит на Него, как на уже совершившегося. Это положение предсказывает наше будущее, полномочие и славу. 10. Церковь теперь совершает уникальный, единственный в своем виде труд, из которого Христос все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Ефесянам 4 глава 16 стих. Христос употребляет членов своего тела для строения и созидания церкви во всем мире. 11. Церковь ожидает уникального, единственного в своем роде завершения. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Римлянам 8 глава 29 стих. Прославленная Церковь будет так похожа на Христа, с таким близким подобием, что Он будет выглядеть как первородный между многими братьями. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. 12. Церковь получит уникальное, единственное в своем роде наследство. А если дети, то и наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Римлянам 8 глава 17 стих. Христос является наследником всего. «Последние дни сии, — говорил Он в Сыне, которого поставил наследником всего» — Евреям 1 глава 2 стих. «Церковь, находясь в Нем, будет участвовать Его всеобщем наследстве. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не так, тем более, дела житейские» — первое послание к Коринфянам, 6 глава 2 по 3 стих. «Будем размышлять над упомянутыми местами относительно церкви. Будем молиться, чтобы Господь дал нам больше света от церкви и ее славе, которая принадлежит ей, потому что она во Христе. Будем дорожить этими уникальными истинами. Аминь».